«Ну?» — коротко спросил Шелар, выжидающе уставившись на юного кузена, едва лишь рассеялся туман телепорта в королевском кабинете, куда господа скрылись, дабы посекретничать. «Есть!» — удовлетворенно улыбнулся тот. «Молодцы! И что? Авторское заклинание!» «Точнее, можно? Я имею в виду заклинание не из тех, которые можно вычитать в каждом учебнике. Единичный экземпляр составлен под конкретный заказ». «А автора вычислить можно?» — загорелся король, почуяв свежий след. «Если близко с ним знаком, то да. Нет, не знает мэтра этого автора. А школа? Комбинация разных школ. Пятая стихия с чистым разумом плюс еще одна редкая школа. Забыл, как называется. Работает с управлением эмоциями и, кажется, запрещена. Или нет? Точное действие. Примерно как ты вычислил». Подавляет критическое восприятие, заставляет принимать на веру любой бред. С одним ограничением, сказанное не должно противоречить уже известному или очевидному. Почему на меня не действует? У тебя есть амулет против любых ментальных воздействий. Который, требовательно вопросил король и, запустив руку за пазуху, выволок на свет Божий связку из десятка разнообразных кулонов, медальонов и бусиков. Вот этот. Он обычный или какой-то артефактный? «Обычные. Я такие же видел у агентов, которые охраняли палату Орландо. Может, твой мощнее. А что?» Шелар выдернул цепочку связки и торопливо сунул в карман. «Думаю, ничего не случится, если подарю его Ольге. За один вечер Артура меня хмурить не успеет. Да и любопытно, что чувствуют люди, подвергаясь воздействию этого уникального заклинания. А еще любопытнее, смогу ли я противостоять ему без амулета и насколько успешно». «Ты бы не ставил на себе экспериментов?» — посоветовал Мафей. «Полагаешь, мне еще что-то угрожает?» «Не думаю. Скорее всего, заклинание на меня уже не повлияет, и без всякой защиты. Просто, ну, хочется проверить». «Почему ты это так думаешь?» «Потому что я слишком много знаю. Начинать меня обрабатывать уже поздновато. А я еще этого зачарованного суслика уже начинаю еще и тихо ненавидеть. Как ты думаешь, почему он совершенно не действует на Кантера?» «Думаешь, из-за того, что Кантер его ненавидит?» «Вот мы и проверим». «А теперь быстро возвращаемся. Я кое-что шепну на ушко нашему наставнику, а ты скорее сбегай в библиотеку и приведи в чувство Орландо. Он опять улучил мадмен и отдохнул больше, чем следует. Мэтр Максимилиано может на нас обидеться, если мы вернем ему короля в таком состоянии. А сам Орландо может и ляпнуть, чего не следует», — согласился Мафей. «Хорошо, и сейчас». Диего полголоса выругался вслед ушедшему королю. Потом покосился на второго короля и выругался еще раз, в полный голос. «Не ругайся», — попросила Ольга. Ей и без того было неловко. «Вот зачем он это сделал, а?» Сердито воскликнул невольный музыкант и с такой злостью раздавил в пепельнице окурок, словно пытался на нем отыграться за отсутствие коварного Шелара. «Поиздеваться решил, да? Припомнить, как я его отчитывал весной за нерешительность и жевание соплей». «Может быть», — дипломатично согласилась Ольга. «А почему действительно ты держишь все в такой тайне? Правда стесняешься?» «Я что, очень похож на застенчивую барышню?» «Может, именно поэтому маэстро Карлос мне давеча сказал, что мой орк забивает главного героя, и с этим надо что-то делать?» «Да не психуй ты так! Тогда почему?» «Да потому что я всегда терпеть не мог показывать незаконченное. Всякое произведение надо довести до совершенства, отшлифовать, отработать исполнение и только потом выносить на публику. Когда сам видишь, что лучше уже нельзя. Когда пальцы сами находят струны, а голос. Я до сих пор не решил, пробовать ли поставить свой или не позориться, да просто продавать песни нормальным исполнителям. Хоть тому же Тарьену. Гарри на прощание тряс меня за куртку и кричал на всю станцию, чтоб не смел продавать. С одной стороны, слушать Гарри не особенно умно. У него, как у всех переселенцев, особое представление обо всем на свете. А с другой стороны, хочется... До смерти хочется наплевать на все, бросить вожжи и петь, не голосом петь, а огнем. «Знаешь, может, мы, переселенцы, в самом деле чего-то недопонимаем?» — призналась Ольга. «Но я полностью согласна с Гарри. Для меня красота голоса заключается не в том, насколько он соответствует стандартам, а в индивидуальности. У тебя он и сейчас удивительно красивый». Диего грустно усмехнулся и полез в карман за новой сигарой. Ему явно некуда было деть руки. «А я думал, ты сейчас попросишь продать тебе вещицу другую». «Да что я, дура совсем. Не понимаю, что для Артура ты рваной струны не продашь, даже если будешь с голоду умирать. Честно говоря, достали вы меня оба со своей кровной враждой. Неужели нельзя как-то все обсудить спокойно, разобраться, помириться, а?»